Глава 10. Впереди дорога расходится, куда ехать, налево или направо. Ночь еще толком не вступила в свои права, а я уже не переставая терла глаза, клевала носом и в любую секунду могла упасть на плечо мужа и уснуть. Помогая нам с ангелом избежать встречи с напавшими на гоблинов мусорщиками Шкурова и выбраться на поверхность, проведя через многочисленные узкие коридорчики черного хода. Мирон не обманул, когда сказал, что до Зарграда мы без собственного транспорта не доберемся. Пришлось в срочном порядке разжиться не выделяющейся в темноте черной БМВ, что среди десятков других машин красовалась рядом с заправочной станцией, неподалеку от которой находился вход в гоблинский город. Тут-то я и узнала о скрытых талантах оборотня. В пору нашего совместного проживания он ими не хвастался. А тут и отсутствие водителя подгадал, дверь с помощью плоской пластины открыл и без ключей двигатель завел. Я аж зубы сжала, удивляясь, чего еще о нем не знаю. «Странно. Карта показывает, что развилка находится сзади. Мы не туда едем». Встрепенулась я, испугавшись, что мы напрасно потратили еще час и теперь нужно будет возвращаться обратно. «Ты держишь карту вверх тормашками, лисенок. Переверни и скажи, в какую сторону мне поворачивать». Надо было отдать должное волку. Он устал не меньше меня, но был терпелив и вежлив. Подозреваю, этому способствовал тот факт, что я не сильно заморачивалась из-за его ладони, обхватившей мое голое бедро. Но раз оборотня это устраивает, его собственные слова, то кто я такая, чтобы мешать? Повернув карту, что на наше счастье нашлась в бардачке машины, я, нахмурив брови, изучала маршрут. «Налево». После небольшой паузы все же решила рискнуть. Сразу за поворотом значок с гостиницей. Может, хотя бы часик? Ангел устало вздохнул. «Хорошо, один час. Не думаю, что за нами хвост, но осторожность не помешает». Сил хватило только на блаженную улыбку. Минут через 15 мы припарковали машину на тускло освещенной стоянке, позади обшарпанной гостиницы. Вылезти из нее я вылезла, но ноги подвели при первом же шаге. «Не подхвати меня, оборотень», расстелилась бы на голом асфальте, наградив себе парой-тройкой синяков и царапин. Подняв меня на руки, ангел направился в гостиницу. Внутри помещения радовало глаз не больше, чем снаружи. Небольшой холл без посетителей, где на потолке вместо люстры висела одинокая лампочка. Куски свисающих со стен обоев, запах плесени. Пол тоже последний раз мыли еще при царе Горохе. Зато за стойкой регистрации стояла дива дивная. Высокая брюнетка в топе, с вываливающимся из него третьим размером, которым запросто можно было кирпичи колоть, рассматривала ангела голодным взглядом. На меня же ей было глубоко плевать. Аккуратно поставив меня на ноги, волк взял мою руку в свою и повел к стойке. «Добрый вечер, милая. Нам бы комнату на часок». «Милая?» В тишине раздалось чуть слышное фырканье, и до меня не сразу дошло, что исходило оно от меня. Выдернула из его хватки свою ладошку и сделала шаг назад. «Хочется ему флиртовать с этой надувной куклой. Пожалуйста». Вмешиваться в его личную жизнь я не собиралась. Между нами все закончилось еще 3 года назад, и не важно, что он этого не помнит. Если буду повторять эти слова, словно мантру, может и получится загнать остаточную влюбленность куда подальше, и как только Ева окажется в моих руках, сбежать от всего мира. Будто что-то почувствовав, Цанев повернулся в мою сторону и, нахмурив брови, вопросительно кивнул. Я даже ответить не успела, как брюнетка навалилась своей грудью на стойку, не оставляя для воображения никакого простора. «Есть у нас один номерочек». Надо признать, тоненький голосок очень соответствовал ее внешнему виду. «Могу показать, пока ваша...» Она окинула меня оценивающим взглядом. «Сестра отдохнет на диванчике». Всю свою жизнь я была нежным цветочком, которому легче язык себе откусить, чем оскорбить незнакомого человека. Но то, как она, примиленько улыбаясь оборотню, пренебрежительно ткнула пальцем в сторону грязного, потрепанного дивана, заставило меня взорваться от возмущения. «Никакая я ему не сестра! Вы бы вместо того, чтобы посетителей охмурять, лучше бы здесь генеральную уборку сделали, развели гадюшник!» Если бы взглядом можно было убивать, Цанев в ту же секунду остался вдовцом, даже не зная об этом. Раздавшийся после моих обличительных слов низкий рык вселил в меня ужас. Злобный оскал, увеличившиеся мышцы на руках и шее. Эта стройная брюнетка была оборотнем, и я сейчас нарвалась на огромные неприятности. Резко перемахнув через стойку, она готова была вцепиться в меня и растерзать на месте. И без сомнений у нее бы получилось, если бы передо мной не встал ангел. На лету схватив ее за горло, он крепко сжал его и процедил сквозь зубы. «Только дотронься до нее! Не посмотрю на то, что ты женщина и одного со мной вида! Шею сверну и у дороги закопаю!» «Пусти!» — прохрипела оборотница, молотя кулаками в воздухе. Пальцы разжались, и вся туша грохнулась на грязный пол. Еще минута ушла у нее на то, чтобы прийти в себя, растирая появившиеся на шее синяки. «Пошли вон отсюда! Оба!» — истерично прохрипела мадам, поднимаясь на колени. «Не то закричу и всех постояльцев перебужу! Тут полицейский участок неподалеку, заберут вас под белые рученьки!» «А мы администрации пожалуемся, что вы моего мужа соблазняли, между прочим, у меня на глазах!» Что за бес дергал меня за язык, не знаю, но за спиной волка было так спокойно и надежно, что выливало на нее все, что накипело. «Это гостиница моего папочки, так что проваливайте, пока я добренькая!» Не скрывающий довольную мину ангел решил все же приостановить наши словесные баталии. «Прости, лисичка, но передышки у нас не получится!» Взяв меня за руку, он размашистым шагом направился к выходу, а оттуда на стоянку, где мы оставили машину. Понимая, что сама виновата в том, что лишила нас удобной постели, я, стоило только сесть в машину, подняла на волка грозные глазки котика и Шрека и шмыгнула носом. «Прости меня, пожалуйста, я не хотела. Оно как-то само...» Приподняв пальцами мой подбородок, ангел приблизил ко мне свое лицо. «Должен признаться, на какую-то долю секунды мне показалось, что ты ревнуешь». Стоило мне возмущенно дернуться, как этот нахал громко заржал и скользнул своими губами по моим. Я непроизвольно приоткрыла рот, но он уже отстранился, отвлекаясь на карту, а затем на торчащие из-под руля провода, с помощью которых заводил двигатель. «Поспи, детка, несколько часов, и мы будем на месте». Это было сказано уже повелительным голосом, которому в бытность нашей совместной жизни я подчинялась беспрекословно. Сейчас же хотелось взбрыкнуть, но глаза сами собой начали закрываться. Сняв кеды, я забралась на сиденье с ногами, откинула его до упора и пристегнулась. «Ангел, а ты встречал добрых черных ведьм?» «Боги, мой разум так заволокло туманом, что вопрос я задала, толком не подумав». Оборотень хмыкнул в ответ. «Лисенок, ты вроде уже взрослая, в сказки веришь. Добрых черных ведьм не бывает. Даже если она только ступила на кривую дорожку, ее рано или поздно утянет на дно. Запомни, добрая черная ведьма, мертвая черная ведьма». Услышав его последние слова, я обняла себя руками, чтобы согреться от пробежавшего по спине озноба. «И совсем-совсем нет дороги обратно». Не открывая глаз от освещенного фарами пути, ангел покачал головой. «Если я встречаю черную ведьму, я предаю ее суду трибунала. Это лучшее, что она заслуживает». Затем улыбнулся и, протянув в мою сторону руку, прошелся по рыжим прядям. «А ты спи давай, нечего о всяких страшилках думать. Ты маленькая светлая ведьмочка, которая, к нашему большому сожалению, не обладает большим опытом в заклинаниях, и в остальной вашей магической мишуре тебе не грозит стать черной, не переживай». Ему хотелось утешить меня, но слова резали, как холодная сталь, убивая всякую надежду, что еще могла теплиться в моем сердце. То и дело появляющаяся мысль о том, чтобы рассказать ему правду, исчезла с горизонта, помахав на прощание ручкой. Он не простит, не поймет, даже разбираться не будет, отдаст в руки трибунала и забудет, как звали. По щеке покатилась одинокая слезинка, которую я, стараясь не привлекать лишнего внимания, смахнула кулачком. А затем сама не заметила, как провалилась в тревожный сон, где на меня с укором во взгляде смотрели серо-голубые глаза и ровным голосом зачитывали смертный приговор. Разбудили меня раздающиеся со всех сторон звуки большого города, визг шин, автомобильные сигналы и крики людей. Зевнув, открыла глаза, потянулась и чуть не подпрыгнула на месте, увидев, что водительское кресло пустует. Тут же бросила взгляд в окно и облегченно выдохнула. Засунув руки в карманы брюк, ангел стоял у ворот большого особняка и о чем-то спорил со стоящим рядом амбалом. Мужчина был выше волка на целую лысую голову. Футболка обтягивала его грудь, как вторая кожа, а руки и шея были покрыты татуировками. Без сомнений, какой-то уголовник-рецидивист. С нашей последней встречи круг друзей моего мужа как-то опасно сузился до подобных экземпляров. То Шкуров, то этот непонятный тип. Перед побегом обязательно свяжусь с его братьями, пусть едут спасать младшего, связавшегося с плохой компанией. Закончив разговор, ангел повернулся в мою сторону и поманил к себе пальцем. Мужчина оставил его и зашел в дом, поэтому прятаться внутри смысла не было. «Куда ты меня привез? Еще одна перевалочная база?» «Лучше. Это наша штаб-квартира. Пошли, с ребятами познакомлю». Ворота не были закрыты, да и охраны никакой не наблюдалось. Учитывая, какие парни тут обитают, можно было не удивляться, конечно. Толкнув дверь, ангел вошел первым, я за ним. И сразу столкнулась нос к носу со стоящим на пороге парнем в спортивном костюме. «Постой, не говори! Дай угадаю!» Весело обратился он к волку, окинув меня с ног до головы внимательным взглядом. «Это и есть твоя жена?» «Она самая. И если ты подойдешь к ней еще ближе, зубов не досчитаешься». Вместо того, чтобы обидеться, парень расхохотался и стукнул Цанева по плечу. «Радка завтрак готовит, а Искра сейчас спустится!» Он и договорить не успел, как со стороны лестницы раздался женский мелодичный голос. «Кого там нелегкая принесла? Ангел, ты что ли?» А затем в поле зрения предстала миниатюрная шатенка в белой футболке и короткой мини-юбке. Заметив меня, она застыла на последней ступеньке и, наклонив голову на бок, начала меня изучать. Никакого негатива с ее стороны я не почувствовала, но в груди кольнула ревность. Она знает его. Возможно, уже не один год. Обняв меня за талию, Цанев прижал меня к себе. «Искра, это моя жена Есения». Девушка радостно улыбнулась, и всех моих сомнений словно не бывало. «Сколько вас ждать?» – раздался хриплый голос со стороны кухни. А затем в гостиную зашел лысый мужчина, с которым ангел разговаривал на улице. «Яичница стынет, а вы тут встречу выпускников устроили». «Лисенок, познакомься. Это АСМБ». «АСМБ?» – переспросила я, переведя недоумевающий взгляд на оборотня. «Агенты службы магической безопасности».